Ответами никогда почти я не был доволен, и задолго еще до истощения моих вопросов меня заставляли умолкать, и я с досадою, голодный, принужден был прибегать к догадкам и умозаключениям. В детских играх редко принимал я участие, но, напротив, любил делать, чем скучали другие. Так на 8-м, 9-м году для меня приятно было, хоть я и не понимал тому причины, смотреть долго на синее небо, осыпанное блестящими звездами, на месяц, который в туманную осеннюю ночь светлым шаром катился по небу через тонкие облака, на реку, как она с шумом и белую пеную бьет всякую преграду на пути своем, течет извилинами далеко-далеко и теряется, наконец, вдали, чуть видимый. На 9-м году, отслужив молебен Козьме и Дамиану, отдали меня учиться к нашему прежнему диакону. Скоро я выучил азбуку и понял склады. Как удивился я этому искусству разнимать каждое слово на его составы и опять складывать, и писать, чтоб всякой вдали понимал наши неслышные речи. Как человек мог выдумать это? Часто размышлял я с собою и тотчас поверил своему учителю, который сказал мне, что первые слова написаны были Богом, давшим Моисею 10 заповедей на горе Синайской. Переход от письма к печати казался для меня не столь мудреным, хоть я и чувствовал большее удовольствие, рассуждая с собою, каким образом человек постепенно дошел до этого остроумного изобретения. Меня посадили за часовник и псалтирь. Других книг запретил давать мне батюшка, говоря, что я могу избаловаться от них, отвыкнуть от дела и набраться грешных мыслей. Здесь прервались мои новые удовольствия. Я не понимал почти ничего исчитанного. Диакон не толковал мне или толковал так, что растолкованное казалось мне после еще мудренее, наказывал больно, если я не выучивал наизусть скучных уроков, даже иногда за то, что выговаривал слова не так, как напечатаны они в книге, а как произносятся в просторечии. И во мне поселилось непреодолимое отвращение от такого учения. Сидя у него за указкой и пером, над непонятными книгами целый день до вечера, я скучал, голова моя тяжелела, ум тупел, и даже в свободное время я не мог уже ни о чем думать, ничто уже не доставляло мне удовольствия. Усталый и в изнеможении, приходя домой, я бросался на постель и спал непробудным сном до нового истязания. Родители мои заметили это, хотя никогда я не смел жаловаться, и, желая сберечь мое здоровье, решились взять меня через 2 года от диакона, тем более что я выучился уже хорошо читать, писать, считать. Как я был рад! На силу вырвался я из этой душной темницы. Опять я дышал свободою, думал, делал, что хотел, и месяца через 2 оправился совершенно. Батюшка стал брать меня в город и приставил к лавке. Сначала я очень полюбил эту суету, этот шум, это разнообразие. Беспрестанно видел я перед собою новые лица, возрасты, звания. С утра до вечера народ кипел в рядах. У всякого была нужда, но всякий мог и удовлетворить ее. Эта приятная возможность напечатлевалась на лицах. Все было довольно радостно, счастливо. Я и сам принимал участие в общем действии и полной рукою отделял приходящих потребными вещами. Одному отмеривал полотно, другой подавал ленты, третьего снабжал платками. В наших лавках есть всякие товары, начиная от самых высоких и дорогих до самых низких и дешевых. От толстого затрапеза и пасконной холстины, за которыми приходила к нам нищая старуха, боявшаяся передать одну полушку за аршин, до тонкой дымки, которую покупала знатная красавица, готовая без торгу заплатить в 10 раз против настоящей цены. Для меня приятно было уставлять их рядом в моем воображении. Какая длинная-длинная лестница! Какие чистые, почти сходные между собою ступени! И какая чудесная разница на краях! Я долго и с большим удовольствием учился, на что в какой вещи должен смотреть преимущественно, на каких фабриках, из каких материалов она приготовляется, из каких иностранных городов получается, когда на нее бывает большее требование, в чем состоит и от чего зависит ее доброта или изъянность. Так протекли 2 года. Когда я все понял, когда нечего уже было узнавать мне больше, видя пред глазами всегда одно и то же, я перестал принимать по-прежнему живое участие в торговле, стал равнодушным. Но каким ужасом вдруг объято было мое сердце, когда однажды нечаянно представилась мне мысль, что всю жизнь свою до гроба должен я буду проводить одинаково. Покупать, продавать, покупать. Я обомлел. Неужели Бог сотворил меня только для того, стал я думать, успокоившись, чтобы я торговал, чтобы на 50-м году моей жизни стал тем же, чем был в 16-м? Не может быть.